Подозрения подтвердились. Мозг наотрез отказывался спать. Я беспокойно проворочился до рассвета и даже немножко дольше. И неизвестно, сколько бы еще ворочался, если бы из джунглей собственной персоной не появилась разгадка моей таинственной прыткой мысли. Разгадкой был пан. И я удивился, как мог упустить настолько очевидное. Ведь мысль была проста. Если вокруг меня пляшут сатиры, значит, козлоногий где-то рядом. И послал их, скорее всего, лично. А если не послал, то не очень скоро расскажут ему о встрече, и тот непременно явится. А как же иначе, столько веков не виделись? Такое дело надо спрыснуть. Тем более, что и я, и он к спрыскиванию относились положительно. И я умудрился упустить такую незатейливую мысль. Впрочем, говорю же, всему виной недосыпание. «Спишь?» — спросил пан, хотя прекрасно видел, что я таращусь на него. Но чтобы совсем уж развеять сомнения визитера, я уселся и проговорил. «Нет». «Я так и думал, что ты уже проснулся». Он с невозмутимым видом пристроился рядом и снял с плеча объемистую торбу. Абсолютно голый и очень смешной, со своей козлиной бородой и такими же ногами. Я не видел его черт знает сколько веков и успел отвыкнуть, поэтому глупая ухмылка поневоле растянула мои губы. Оставалось надеяться, что это временно. «Решил навестить. Ты не в обиде?» «Это ты их прислал?» Я довольно хмуро кивнул на трупы сатиров. «Я? А на кой хрен ты их убил?» «А ты бы никого не убил, если б тебя разбудили под утро и стали вокруг прыгать и орать дурными голосами?» «Как ты не подумал об этом?» Он легко принял мои претензии. «Я-то привык. Они себя всегда так ведут. А других это раздражает. Ну ладно, двоих не жалко. У меня таких еще целый табун. Ты давай, рассказывай, зачем меня искал?» Я испытующе уставился на него. И Козлобородый усмехнулся. «Ты так и не научился складывать 2 и 2, старичок. Ты ведь появился не где-нибудь в Сенегале. Ты объявился в районе Верхнего Нила и прямиком направился сюда. Тут бы еще можно было посомневаться, но когда ты на несколько дней потерялся в мертвом круге, я сразу понял, что ты меня ищешь. Не в туалет же спрятался по-маленькому. У твоего локатора тоже такой круг есть? Он у всех есть, кроме старика. Даже у Гермеса, кажется. Ты не знал?» Не было причин касаться этой темы. «Зато теперь появилась. О деле говорить будем или как?» «Ты меня расстраиваешь, козлоноги!» Я тяжело вздохнул. «Столько веков не виделись. Думал, сядем, о жизни поговорим, выпьем чего-нибудь». «Это можно!» Деловито кивнул он и подтянул к себе торбу. Достал солидных размеров бурдюк. Первым же отхлебнул из него, после чего протянул мне. «Вино сам делал. Или ты что-то свое принес?» «Я нес и свое, и не очень свое, только не донес». Я принял бурдюк и сделал глоток. Довольно приличное пойло. Не сравнить, конечно, с тем, что Дионис сделал, но куда лучше бормотухи, которые люди друг друга травят. И крепость приличная. «В общем, я на то и рассчитывал, что у тебя можно будет жажду утолить». «Ты насчет жажды всегда не дурак был», — пан затряс своей бороденкой, смеялся. «Да и ты тоже, насколько я помню». Я вернул ему бурдюк, предварительно еще раз приложившись к нему. «И сатиры твои. А эти, что с сатирами были, всякие разные уродливые, они тоже ценители? Кто же при такой вольной жизни откажется от глотка доброго вина? Конечно, ценители. Где ты их откопал? Они же страшные, как моя жизнь». «Нигде я их не откапывал, сами прибились. Я сюда с сатирами и кентаврами пришел. Ну, еще там кое-кого из Греции прихватили по мелочи. Исключительно свойская компания. А потом смотрю, то с запада, то с севера, а то и с востока к нам прибиваться начали. Духи природы. Всех с насиженных мест согнали. Но не прогонять же их. Тем более, когда на себе испытал, что это такое, когда с родных пастбищ уходить приходится. Так что у нас теперь тут огромный табор. Население 1010, не поверишь». «Вот и не поверю». Я снова принял бурдючную эстафету. «Как же это вас до сих пор не обнаружили? 10 000 голов — это ж такое стадо!» «А кто нас обнаружит? Низшие духи как раньше исчезать умели, так и сейчас преспокойненько себе исчезают. Это у нас у высших проблемы начались. Нет в жизни справедливости. Ну ничего, мы в свое время знатно покуролесили. Вспоминаешь, и есть чем гордиться. А эти, мелочь, как были жалкими пакостниками, так ими и остались. Представляешь, как-то к шимпанзе прицепились. Это шимпанзе сидело себе спокойно на дереве. Жрало какую-то птицу. А сатиры вчетвером дерево обступили, и давай в то шимпанзе всякой херней кидать. Один кинет, исчезнет. Потом второй. И так по кругу. Да еще безо всякой очереди. Шимпанзе отстреливаться пробовал, а в кого? Вертелся, как на вертеле. Через 10 минут с ветки навернулся. Головокружение. С тех пор тихо умом двинулся. Кидается с дерева всякой дрянью во все, что движется. Использовать предпочитает собственное дерьмо. Встретился я с тем шимпанзе. Он мне тоже чем-то в голову засветил. Но не дерьмом. Чем-то твердым. Только это далековато было, еще до мертвого круга. Я табор оттуда давным-давно увел. Нам же постоянно кочевать приходится. Обезьяну с ума свели, это просто крайний случай, от которого я сам чуть умом не тронулся. Наверное, никого лучше рядом просто не оказалось. А так они обычно людей достают. Вот и приходится с места на место переходить. Людишек нынче лучше не задирать. Нет у них почтения к старым богам. Насколько я знаю, и к новым-то не все из них лояльно относятся. Новые боги меня не волнуют. Для меня главное, чтобы рядом со мной все спокойно было. А с такими тварями, как сатиры, постоянно ждешь, что дело вот-вот до смертоубийства дойдет. «Если уже не дошло», — проворчал я, припадая к бурдюку. «Это ты про старика и Афродиту с Аполлоном?» «Точно», — я рыгнул. «Меня искал, чтобы о них поговорить?» «Ну да». «А что, действительно есть повод для разговора? Или ты вдруг перестраховщиком стал?» «Я тебе сейчас по голове стукну». Геракл никогда перестраховщиком не был и не будет. А разговор — идея Афины. О, ты ее видел? Ясно видел, если она меня сюда отправила. Арес был против. А еще я Гермеса и Прометея видел. Мы как-то случайно все в одном городе поселились. И как поживает наша каменная целка? Я хохотнул и еще раз рыгнул. У пана, который к сексу относился как к делу совершенно естественному, а то и необходимому, для сохранения популяции, например, или для поднятия тонуса. Показная невинность Афины и тщательно оберегаемая Артемиды вызывали только насмешки. По этому поводу сам Козлобородый вызывал у Афины с Артемидой исключительно острое желание поделить его пополам между двумя девственницами. Пан делиться не желал, а потому в Греции предпочитал держаться подальше и от лесов, где хозяйничала Артемида, и от городов, которые предпочитала Афина. Каменная целка поживает нормально. Насколько я понял, она все еще целка и все еще каменная. «А жаль», — вздохнул Козлобородый. «Я-то надеялся, что кто-нибудь из местных богов ее уломал, и она теперь дает всем направо и налево. Тогда и я бы подтянулся. Бобец-то смазливый». «Не, не дает. Если б давала, я бы первой в очереди стоял». «Ладно, не дает так не дает. Что ж делать-то?» Подождем еще 1000 лет, авось кто-нибудь и Афине заломает. Что там по Зевсу и другим покойничкам? Я только почувствовал, что их больше нет, и все. Есть повод беспокоиться? Вы подробности узнали? Афина думает, что кто-то открыл охоту на олимпийцев. За подробностями крысеныш смотался. Скупил все местные газеты. Так что мы, можно сказать, в курсе. Ну и как? Есть там что-нибудь общее? Охотник как-то просматривается, или это только ее мандраж на почве месячных? Ни хрена там общего нет, кроме времени смерти. Старика грохнули из ружья. Аполлона прирезала местная шпана. Афродите вообще в висок мяч от гольфа угодил. Хорошенькие дела. Из-за чего тогда весь сыр-бор? Не знаю, пан. Афина, конечно, та еще стерва. Ей бы мужика хорошего, чтоб драл регулярно. Глядишь, добрее бы стала. Только она, согласись, и без мужика далеко не дура. Наверное, чувствует, что за всем этим что-то есть. Вот и послала нас, чтобы мы предупредили остальных олимпийцев, что нужно держать ушки на макушке. А без нее все остальные тупые и про ушки на макушке не догадаются, — хмыкнул Козлобородый. Если хочешь знать, я своих сразу после смерти старика предупредил, чтобы ходили да оглядывались. Да, старик, Вот уж от кого не ожидал. Всех перехитрил, даже собственного папашку. А все равно кто-то хитрее оказался. Это потому, что на любого хитреца всегда найдется более хитрый, а на любого силача более сильный. Ты на уста мотай. Я скромно промолчал про носорога. Урок предназначался мне, я его получил, и пану о нем знать не обязательно. А вот Афродиту жалко. Тоже та еще стерва была, но как трахалась. Теперь только и остается, что вспоминать. Что-то Афина еще хотела передать. Вино в голове начало приятно шуметь, и я никак не мог вспомнить, что именно. Поэтому снова глотнул из бурдюка и махнул рукой. Хрен с ним. А раз ты все равно уже на фокусе. А, вспомнил. Хочет всех наших собрать во Владивостоке, чтобы придумать, как убийце лучше засаду устроить. Ты как насчет небольшого путешествия? Пан снисходительно посмотрел на меня и усмехнулся. Ты перепил, старичок. Само собой, я никуда не поеду. Что же мне все это стадо здесь бросать? Они, конечно, с голоду не подохнут, но такого тут наворотят, что на них точно облаву устроят и всех перебьют. А если очень повезет, то через это люди и на богов обиду затаят. Нам с нынешними возможностями с людьми тягаться дохлый номер. Ты же в курсе, что их уже 7 миллиардов, правда? А взять всех этих сатиров с собой — это полмира переполошить. Глупая, в общем, затея. Ты как, здесь задержишься или у тебя еще какие-то планы? Если ты меня венцом на дорожку снабдишь, то я дальше пойду. Мне Диметру отыскать надо. Может, она сговорчивее окажется. Ты о ней ничего не слыхал? Где обитает? Вином я тебя, конечно, снабжу, не жалко. А Диметру я за все время один раз и видал-то. Еще до первой англобургской в Оранжевой республике. Только она тоже вряд ли согласится куда-то на край света переться. 2000 лет растить свои цветочки в одном месте и вдруг бросить их. Ты ведь ее знаешь, не пойдет она на это. Да и зачем? Я свой табор еще когда предупредил. И не думаю, чтобы Диметра была глупее. Она ведь тоже поняла, что какая-то фигня происходит. Если 3 олимпийца подряд в первый раз за 2000 лет долго жить приказали. И тоже насторожилась. Я согласен, что у нее 10 тысяч гвардейцев под рукой нет, как у меня. Зато у нее есть все растения. А такой защиты ни один из нас не имеет. Да у нее наверняка и двуногих почитателей хватает. Все местные фермеры за Диметру кому угодно пасть порвут. Она же их талисман. Такой знаток природы. Я упрямо мотнул головой. Попробуй уговорить. Как знаешь. Только оно тебе надо через полматерика переться. Ты подумай, может, лучше у меня погостишь? Вина на дорогу дашь? Я покосился на него. Что тут думать? Подвиг еще не завершен. А Геракл все свои подвиги должен до конца доводить. Даже когда лошадиное говно убирает.